Фотография получается такой, что мама с папой потом смеются до слез. В большом продавленном кресле, на фоне искусственной пальмы, сижу насупленная я и прижимаю к груди разноглазого и облезлого тряпичного зайца. 16. Влетаю с разбега в фотоателье, времени в обрез. Мачучу отрывается от квитанции, которую старательно заполняет. Насмешливо прищуривается. «Куда спешим?» Мне хочется соврать, но вместо этого неожиданно для себя брякаю правду. «На свидание?» «А, ну раз на свидание, тогда ладно». Голос у Мачучи такой, что не подкопаешься. Ровный и безразличный, и взгляд прямой и доброжелательный. Кто-то, может, и купился бы, но только не я. Чувствую нутром, он надо мной потрунивает. В другое время не приминула бы вступить в перепалку, но сейчас не могу. 2 недели назад он похоронил мать. Я тоже была на церемонии прощания, если честно, не очень хотела идти, но мама пристыдила меня. Мол, ты выросла у Нубар на глазах, а потому обязана там быть. Ну, я немного поскандалила с ней, чтобы она не думала, что меня так просто переубедить. И все-таки пошла. Народу было не так много. В будний день мало кому удалось отпроситься с работы. Нубар лежала в гробу, старенькая и умиротворенная. Мачуча сидел в изголовье, сцепив в замок свои длинные беспокойные пальцы, и глядел в пол. Мама подошла к нему, зашептала слова участия. Он молча кивнул, пожал ей руку. Я подходить не стала, но когда он поднял на меня глаза, растерялась и глупо помахала рукой. И тогда он спрятал лицо в ладони и разрыдался. «Пошли», — шепнула мне мама. Я оставила у гроба букет чайных роз и последовала за ней. Мама шла по улице, высокая и красивая, с длинными развивающимися на ветру волосами, а я плелась следом и чувствовала себя полным ничтожеством. 30 лет оплакал, как ребенок. Наконец высказалась я. Лучше бы промолчала. «Ну еще бы», — ответила мама. Руки потом ныли целый день. Оказалось, я так крепко сжимала стебли роз, что исколола себе все пальцы. «Мне нужно сфотографироваться. На паспорт», — сообщаю я Мачуче. Он откладывает в сторону квитанцию и поднимается из-за стола. К 16 годам я вымахала в высокую нескладную каланчу, но все равно смотрю на него снизу вверх. Волосы у Мачучи теперь с проседью, а глаза цвета талой воды. В нем так много уверенности и сдержанной мужской красоты, что нестерпимо хочется сказать какую-нибудь гадость. «Знаешь, что о тебе говорят женщины?» В меня словно бес вселился. «Что ты смазливый, как Ален Делон». Мачуча смотрит на меня так, что в животе становится жарко. «Иди, приведи себя в порядок», — после минутного умолчания отвечает он. В закуте пахнет пылью и чьими-то дешевыми духами, на стене висит все та же карта, со временем она обтрепалась и пожелтела, но великана с воздетыми к небесам руками еще можно разглядеть. Я неумело чиркаю по губам розовой помадой, стащила в косметичке мамы, хватаю с полочки заколку и закрепляю волосы над лбом так, чтобы они красиво обрамляли лицо и спадали волнами на плечи. Мачуча направляет на меня свет, хмыкает, вытаскивает из кармана платок, протягивает мне. А вытри губы. «Зачем? Вытри, говорю». Я сердито вытираю губы, комкаю в руках платок. «И с кем это у тебя свидание?» Насмешливо любопытствует Мачуча, разглядывая меня в фотообъектив. «Сыном Ванаянца Эдика». «Видел я его. Смазливый мальчик». «И что?» — он делает вид, что не расслышал моего вопроса. «Сядь прямо. Не сутулься. Опусти левое плечо. Зачем ты его так задираешь? Закрой глаза, а теперь приоткрой. Улыбнись совсем чуть. Краем губ. Молодец. Смотри вот сюда. Сейчас вылетит птичка. На паспортной фотографии я выгляжу маленькой глупой девочкой. Нелепая прическа, растерянный взгляд. Зачем-то выдвинула вперед нижнюю губу, видно недовольные тем, что заставили стереть помаду. Можно переснять, но у меня есть дела поважней. Первая любовь — поступление в институт. Скоро уеду подальше от этого затхлого провинциального городка с его кривыми улочками и полуразрушенной часовней. В большой город, в золотистые его неохватные просторы. Кому какая разница, удачная или неудачная в моем паспорте фотография? Черт с нею,

Вершина восточного холма укутала ватным пологом тумана. Скоро он спустится вниз и затопит мир от края до края. Назаретян Тарон, 1957-2005. 9 лет, как его уже нет. На фотографии он совсем молодой, такой, каким я постаралась его запомнить. Смуглый, сероглазый великан. Несколько раз перечитываю эпитафию, безуспешно пытаясь вникнуть в ее смысл. Наконец мне это удается. Самому лучшему в мире мужу и отцу, от любящих жены, дочери и сына. Почему его похоронили здесь, а не рядом с Нубар? Мама протягивает мне бумажный кулечек с ладаном. Она на старом кладбище, там уже никого не хоронят, потому положили здесь. Я кидаю в металлическую чашу крупицы ладана, чиркаю спичкой. Мама раскладывает у подножия могильного камня чайные розы. Рассказывает так, словно не со мной, а с собой говорит. Когда Нубар с Горегином поселились в нашем городе, твоему папе было 6 лет. Он помнит, как они трудно жили, еле концы с концами сводили. Но понемногу выправились, построили себе дом. Часто вспоминали Бостон, откуда уехали, когда после Второй мировой на короткое время открылись границы. Бросили все ради мечты о возвращении на родину предков. Молодые, красивые, чудом спасшиеся от резни дети. Но Ба родила поздно, в 42 года. Спустя неделю от разрыва сердца умер Горегин, оставив ее одну с грудным ребенком на руках. Она назвала его Тароном, в память о крае, откуда были родом их предки. Он рос хорошим мальчиком, уверенно многого бы добился. Но за большой мечтой уезжают в большие города. А он позволить себе этого не мог, потому что не с кем было оставить пожилую больную мать. Устроился в фотоателье, научился играть на кларнете. Однажды, когда был еще маленьким, у него спросили, как называется штат, откуда приехали его родители. Он ответил, безбожно коверкая название. Мачуча. С того дня его так и звали. Он не возражал, ему нравилось. Ты, наверное, помнишь старую карту, которую висела в фотоателье. Это была карта Массачусетса. Как-то он признался твоему отцу, что мечтает улететь в Бостон, посмотреть город, где выросли его родители. Не успел. Во дворе его дома жил рыжий пес, передвигался на передних лапах, задний волок за собой. Во время бомбежки осколком перебило позвоночник. Раньше он жил на улице, заглядывал прохожим в глаза. Каждый думал, хоть бы кто-нибудь пристрелил его, чтобы не мучился, а сам подкармливал из-под тишка. А Тарон вернулся с войны и забрал его к себе. Таскал, прихрамывая на руках, когда тот совсем одряхлел. Мама убирает поминальную чашу в нишу, оставляет там же бумажный кулечек с ладаном. Туман стремительно сползает с восточного холма, шаг за шагом отвоевывая себе пространство. Перед тем, как уйти, я протираю его фотографию рукой. На ладони остаются грязные разводы. Он смотрит сквозь меня своими серебристыми, цвета ноябрьского неба глазами. Прощай, Мачуча, прощай.